Соленый кизил. 2 килограмма свежих ягод кизила. 1300 миллилитров холодной кипяченой воды. 4-5 листиков герани. Четверть чайной ложки лимонной кислоты. 1 столовая ложка крупной соли. Спелые ягоды кизила перебрать. Промыть. Обсушить. Высыпать в 3-литровую стеклянную банку. Засыпать в банку с ягодами кизила соль, лимонную кислоту, положить листики герани. Залить в банку холодную кипяченую воду. Плотно закрыть ее крышкой и выставить на холод на 20 дней. В течение этого времени банку ежедневно переворачивают по 10 раз кверху дном и обратно. Подавать соленый кизил как самостоятельное блюдо и как дополнение к блюдам из мяса и птицы.